Броненосцам нечего делать в сражении дредноутов, их просто бьют без всякой пользы, Сушон говорил без всяких эмоций, совершенно спокойно, просто констатируя факт. Переданные туркам корабли не жалко, адмирал их воспринимал как необходимую жертву, которую нужно было принести, и она свою роль сыграла. Многочисленные британские транспорты с войсками стали уходить обратно, в Александрию, но многие, попав под обстрел германских и австрийских крейсеров, просто выбрасывались на берег, спасая сотни жизней храбрых солдат, и ничего другого не оставалось. Французские дантоны потерпели поражение в схватке с австрийскими линкорами, ведь как ни странно, однако флот двуединой монархии еще не испытывал горечи поражений, и только вкушал плоды побед над своим извечным противником, итальянцами, которым постоянно доставалось от цезарцев, что на суше, но еще больше на море. Недаром по европейским странам среди военных ходила злая шутка, что итальянская армия и флот существуют лишь только для того, чтобы было кого бить вечно битым австрийцам. И вот теперь досталось французской эскадре. Если галлам частенько попадало от австрийцев на суше, даже самому Бонапарту, то на море такое произошло впервые. 6 австрийских кораблей просто смяли пятерку вражеских. В бою при Доггербанке тяжелый крейсер «Блюхер» проявил удивительную живучесть, сражаясь 2 часа против линейных крейсеров противника, что пытались его всячески отправить на дно. В конце концов британцы одолели противника толпой, всадив в корабль до 100 снарядов разного калибра, треть из которых была увесистыми 343 мм и 305 мм, но не помогло, корабль затонул от 7 торпедных попаданий, настолько хорошей оказалась его подводная защита от этого оружия. Хотя тем же английским коллегам порой хватало одной единственной торпеды. Глава 59. Не подумал, что адмирал Битти настолько горяч, что сломя голову ринется в драку. Господа, Мальтке и Гебин добились своего, они выбили флагманский Лайон, так что теперь нам все его нужно добить как можно скорее, пока не подошли инвинсиблы, а они торопятся. Так что разворот все вдруг, идем на неприятеля, пока флагман обездвижен. И приказ 2 и краткая флотилии миноносцев, атаковать противника. Такой немыслимой удачи Франц Хиппер не ожидал, но в глубине души именно на нее рассчитывал, ставя головными 2 гроссс-крейсера с длинноствольными 280 мм пушками. И те не подвели, обрушили на головной Лайон град снарядов, делая залпы поочередно каждые 30 секунд. В минуту на флагмана британской эскадры линейных крейсеров обрушился град из 40 280 мм снарядов, каждый весом в 303 кг, ни много ни мало, как более 12 тонн. А по закону больших чисел попадания неизбежны, и судя по тому, что кошка потеряла ход, сильно накренилась, стало ясно, что из нескольких сотен снарядов в цель попало 1,5, может быть 2 десятка, но никак не меньше 10, это точно. Все прекрасно видели, как из средней башни Лайона взметнулся огненный столб, все ожидали взрыва погреба, но его не произошло. Однако башня стрельбу больше не открывала, ее стволы беспомощно растопырились. Понятно, что внутри все выгорело вместе с людьми, но кто-то из погибающих канониров успел в последнюю секунду своей жизни затопить погреб, открыв клапана. Да и 3 другим кошкам тоже досталось. По ним последовательно стреляли Зиглиц, Дерфлингер и Люцов из своих 305 мм орудий. В ответ летели тяжелые 635 кг снаряды, ведь главный калибр у противника был куда солиднее, все же 343 мм, 9,5 дюймов. И от попадания таких чемоданов палуба под ногами шла мелкой дрожью, а весь корпус водоизмещением в 26 тысяч тонн вибрировал и звенел. Но броню эти снаряды не пробивали, и здесь немцы сделали еще при постройке определенные расчеты по бронированию и мощи артиллерии, которые сейчас проверялись на истинность в бою, и не безуспешно. Все дело в том, что любой корабль – это поиск компромиссов среди взаимоисключающих себя требований. Англичане сделали расчет на все подавлявшую мощь артиллерии, на первых линейных крейсерах установили 8 305 мм орудий, всего на 2 меньше, чем на самом родоначальнике, дредноуте. Однако при меньшем водоизмещении и 25-ти узловой скорости пришлось поступиться бронированием, его просто оставили таковым, каким оно было на последних броненосных крейсерах типа «Дефенс», всего 6 дюймов. По сути получились увеличенные на 3000 тонн те же броненосные крейсера, что могли дать на 2 узла больше, и за счет 8 305 мм орудий растерзать, что «Шернхерст», что «Вальдекруссо» или «Пизу». Но вот даже с японской «Курамой» первым британским гончим пришлось бы не сладко, На тех стояли 4 305 мм пушки, да к ним еще столько же 203 мм, слишком опасный противник для них, ведь название линейного крейсера было просто притянуто, броня не отвечала параметрам стойкости. А потому следующие 4 корабля стали действительно линейными крейсерами, водоизмещение подскочило до 26 тысяч тонн, до 28 узлов увеличена скорость. Поясная и башенная броня в 9 дюймов была способна выстоять под обстрелом 280 мм орудиями и даже 305 мм, но под определенными углами. И расчет в сражении отнюдь не на бронирование, главное обрушить на врага убийственный град снарядов, засыпать ими и первыми выбить супостата, сокрушить его еще до того, как тот ответит. Германские кораблестроители пошли другим путем, сделав упор на броню, способную противостоять даже 343 мм снарядам. И кошкам противопоставили дерфлингеры. Пояс в 300 мм не всякий линкор имел, а башни прикрыли 280 мм плитами. Расчеты показали, что тяжелые английские снаряды пробивают толстую германскую броню с 45 кабельтов, а вот легкие 405 кг снаряды сокрушают 229 мм броню с 65 кабельтов. И сейчас эти расчеты полностью оправдались. Лайону за глаза хватило 280 мм снарядов, количество превзошло качество, слишком уязвимым оказалось бронирование. А мощный минутный залп в 5 тонн не сыграл своей роли, броня борта и башен на мальтке и гибине была в 270 мм, и держала 305 мм и 343 мм снаряды, пусть и не со всех дистанций. Уязвимое место у них имелось, как без него, 230 мм плиты барбетов, ведь водоизмещение на 4000 тонн меньше. Однако в подбашенные барбеты попадания вряд ли будут, там слишком небольшая цель, да и под удачным углом снаряд должен угодить. Так что сегодня все расчеты были проверены практикой, и совершенные английскими кораблестроителями просчеты начали играть свою зловещую роль, и выбор судьбы пал отнюдь не на флагмана. Смотрите, Куинмери. Немцы взревели свое знаменитое «Хох». 305 мм снаряды длинноствольных пушек Люцова дали отличный результат. Над носовой возвышенной башней взметнулся огромный клуб дыма, выплеснулось пламя, на этот раз англичанам не повезло. Пробив плиты барбета, снаряд разорвался в перегрузочном отделении, где в шелковых картузах лежали два тяжелых пороховых заряда, которые моментально воспламенились, и прогремел чудовищной силы взрыв. И тут же второй, еще более мощный, детонировал носовой погреб. Искореженный корпус большого корабля, вернее, оставшаяся от него половинка, скрылась под водой в течение пары минут, и эта мгновенная гибель ошарашила англичан. Ведь они никак не ожидали такого шокирующего начала, гнались, наконец, начали стрелять, и тут же две кошки получили жесточайший отпор, от которого стремительно погибла Куинмери, а лишенный хода Лайон уже атакуют вражеские миноносцы, и при этом по нему продолжают стрелять линейные крейсера, и спустя несколько минут стало ясно, победа как никогда близка. Лайон торпедировали, он заваливается на борт. Линейному крейсеру Лайон откровенно повезло в бою у Доггербанки, ведь немцы убегали и не стали добивать беспомощный в течение получаса флагманский корабль Битти. Но в иной реальности судьба могла вынести и жестокий приговор от нее, как говорится, не уйдешь. Глава 60. Злые до драки эти англичане, сражаются как черти, сбежавшие из ада. Майн Готт, какие чудовищные потери. Самая настоящая бойня. Вице-адмирал Сушон впервые потерял хладнокровие, и уже дважды едва преодолел искушение выйти из боя, мысленно прикидывая, что потеряет половину вымпелов. Но каждый раз себя останавливал, все же гибли броненосцы и броненосные крейсера пусть и германской постройки, но в большинстве своем с турецкими экипажами, да с уже сомнительной боевой ценностью. Все же 240 мм пушки Виттельсбахов, Бисмарка и принца Генриха при всех их достоинствах, скорострельности и новому тяжелому 229 кг снаряду, имели один весьма существенный недостаток. Просто не пробивали 9-дюймовую цитадель британских броненосцев, а только одно это говорило об их полной бесполезности в линейном бою. Зато имелось неоспоримое достоинство у самих броненосцев, отличная система бронирования, что позволяло держать удар. А вот первым броненосным крейсерам Кайзерлихмарине окончательно определили судьбу, бывший фюрст Бисмарк, скверно забронированный, как тут не вспомнить русскую поговорку о первом блине, уже ушел на дно, попав под сокрушающий залп дредноутов. А вот выживший в первом столкновении с британскими эскадренными крейсерами, бывший когда-то принцем Генрихом корабль только начал тонуть, с него лихорадочно снимали команду. А вот небольшим, всего 6 тысяч тонн водоизмещения, устаревшим и весьма почтенного возраста кайзерине Марии Терезии кайзеру Карлу откровенно не повезло. С ходом в 19 узлов от Минотавра и Уарриара не убежишь, их просто расстреляли, причем практически безнаказанно, и вначале это сделали британские броненосцы, и лишь затем подошла на добивание потрепанная эскадра контр-адмирала Трубиджа, из состава которой уже отправили на дно Черного принца, а его близнец, герцог Эдинбургский, сцепившийся с относительно крупным австрийским крейсером Санкт-Георг в 8 тысяч тонн водоизмещения, ничего с противником поделать не мог. Уцелевший флагман австрийской крейсерской эскадры отчаянно сражался, благо броня выдерживала попадание 234 мм снарядов, и к нему спешил на помощь фон дер Танн, демонстрируя намерение продолжить с Минотавром и Уарриаром прерванное сражение. Дантоны уходят, экселленс, австрийские линкоры их настойчиво преследуют, может быть, и догонит. 2-3, сомнительно, что кого-то потопит, покачал головой Вильгельм Сушон, к командующему постоянно шли доклады, но адмирал Гаусс упрям, не ожидал от него такой стойкости. Принц Евгений добивает Вольтера, и добьет вскоре, туда ему и дорога, на пару к Мирабо, еще одному вольнодумцу. Сушон попытался пошутить, все же последний броненосец удалось потопить торпедами, зато философы сейчас долбили залпами, осыпая градом 305 мм снарядов. Австрийцы показали себя в сражении достаточно хорошо, достойный противник, но только для французов. И сейчас три их броненосца типа Радецкий сцепились в схватке с парой кингов, и сражение шло практически на равных. Турецкие виттельсбахи, оставшись втроем, да с подошедшей четверкой бывших германских протодредноутов насмерть бились с тремя формидейблами и одним кингом. Но тут брали больше числом, чем умением, хотя за 4 года команды вполне освоили броненосцы благодаря германским офицерам, и стреляли достаточно точно. Надо биться до конца, кто дрогнет в последний момент, тот потерпит поражение. Англичане дерутся великолепно, но французы не выдержали первыми, хотя я думал, что таковыми будут турки, все же они 4 корабля потеряли, фактически треть. Зато самые лучшие остались, потому что в этой мясорубке уцелели. На войне гибнут в первую очередь худшие. Тут Сушон осекся, вспомнив Блюхера, и тут же Нассау встряхнуло от попадания очередного 305 мм снаряда с дредноута. Британским линкорам крепко досталось, но и они отвесили германским коллегам немало. Обе четверки линейных кораблей выглядели крайне потрепанно, но никто не хотел уступать, и Вильгельм решился на просьбу. «Дайте радиограмму на Виребус Унитис, и еще поднимите флажный сигнал адмиралу Гауссу». «Не, не нужно, старик все понимает прекрасно, они идут к нам на помощь, с Вольтером покончено». Действительно, французский броненосец тонул, флага на нем не было, или сбили, либо сами спустили. Команда прыгала за борт. К тонущему кораблю подходили германские миноносцы, по ним не стреляли. Видимо, галлы понесли такие жуткие потери в людях, что вся их пылкость напрочь пропала, будто ледяным душем ее смыло. Экселленс, дредноут отвернул, за ним следуют другие. Да и все британские броненосцы с крейсерами выходят из боя. Сушон впервые почувствовал, что значит вздохнуть полной грудью. Он понял, что так, чисто по-английски, Royal Navy признал свое поражение, и не стал продолжать сражение. И оно понятно, 3 линкора с бортовым залпом в дюжину 305 мм орудий слишком серьезный аргумент, чтобы к нему не прислушаться. И понять британцев можно, у них всего 4 дредноута против 7 вражеских, причем только на 3 австрийских линкорах пушек главного калибра столько же, как на их 4 кораблях. А ведь есть 4 Нассау, продолжение боя чревато катастрофой. Господа, поздравляю вас с победой. Хотя мы потеряли больше вымпелов в сражении, но это действительно славная виктория, значение которой сейчас трудно оценить. Скажу одно, теперь половина Средиземного моря за нами, а весь британский корпус неизбежно попадет в плен. Германские линейные крейсера типа Дерфлингер недаром считались вместе с линкорами типа Куин Элизабет представителями нового класса быстроходных линкоров, что появится уже К-2 и краткой мировой войне. Глава 61. Эти крейсера можно именовать большими, но никак не линейными, броня их тонкая, и собственный снаряд не выдержит. Впору именовать инвинсиблов только картонными крейсерами, для боя в линии они совершенно непригодны. Скажу так, господа, я сильно удивлен, зачем строить такие корабли, что рассыпаются от нескольких попаданий. Хиппер был искренне удивлен, как и многие немцы, они ожидали яростного боя, но англичане удирали самым постыдным образом, ошеломленные столь обескураживающим началом боя, в котором они потеряли половину своих знаменитых кошек. Еще бы, столь быстрое потопление Лайона и Куин-Мири любого из адмиралов Королевского флота могло в ступор ввести. Но все же принявший командование младший флагман сообразил, к чему может привести сражение в равных силах, и быстро повернул на север. Британцы, к огорчению Хиппера, не полезли в подготовленную ловушку, а бросились на утек. Ведь на помощь им шел находящийся в 70 милях Гранд-флит. О присутствии последнего, немцы, благодаря неустанно ведущейся воздушной разведке, прекрасно знали. Одно плохо, погода начинала портиться, и на эскадру линейных крейсеров радировали, что возможно полеты прекратятся, хотя авиаторы готовы рисковать собственными жизнями ради победы Кайзерлихмарине. Но что толку от их отчаянного героизма, если сверху из-за низкой облачности ничего нельзя будет разглядеть? Да есть риск через час нарваться на главные силы Гранд-флита, уже все тщательно подсчитанные: 11 вымпелов с 343 мм орудиями и 4 дредноута с 305 мм артиллерии. Но это не так страшно, 5 узлов превосходства в скорости дают неоспоримую возможность быстро разорвать дистанцию и уйти в туман, получить необходимую паузу для отдыха и навести на врага линкоры Хохзея и флотте. А их 12,8 с 305 мм орудиями и 4 Бранденбурга с убийственными 380 мм стволами. Причем в самом прямом смысле, противостоять попаданиям тяжелых 750 кг снарядов даже 12-дюймовая броня не сможет. Даже германские плиты в 350 мм не устоят под ударом, а на больших дистанциях такие чемоданы будут проламывать тонкие броневые палубы. Правда, немцы этот результат заранее предвидели, а потому по настоянию кайзера и его брата гросс-адмирала, на Бранденбургах уже изначально отказались от размазывания брони по всей проекции борта, переработав проект и уделив все внимание толщине главного пояса, также нарастив до 5 дюймов палубные плиты. Так что эти линкоры практически неуязвимы для британских 343 мм орудий и могут выдержать обстрел даже из 381 мм стволов, правда умеренный, и при небольшом числе попаданий. Иначе придется строить линкор не в 30 тысяч тонн водоизмещения, а как минимум на четверть больше, ведь настоятельно следует увеличить скорость хотя бы до 24-25 узлов. Смотрите, Excellence Indefatigable. От ликующего вопля Хиппер поморщился, его изрядно оглушило громовым хох, и было отчего радоваться ликующим немцам. В огненной вспышке переломился картонный крейсер, поставить по бортам разнесенные башни, как на фон Дертанне, было не лучшей идеей кораблестроителей. Тем более, защитив все 6-дюймовой броней, которую и защитой назвать трудно, на первом германском действительно линейном крейсере сразу установили плиты солидной в 10 дюймов толщины, чтобы выдержали попадание 12-дюймовых британских снарядов. На Мальтке и Гибине толщина увеличилась на 0,5 дюйма, а на Дерфлингерах еще на 1 дюйм, что вполне адекватно соответствовало защите новейших британских линкоров. Ведь линейным крейсерам нужно не только нанести ущерб неприятелю, но и самим стойко держаться под его огнем. «Майн Готт! Грюншейзихунд! Ферфлюхте!» Ликующие крики смолки за секунду, только непроизвольная хриплая ругань. Теперь зрелищем тонущей британской гончей никто не интересовался. Противоборствующие эскадры влетели в дымку, не столь ли протяженную, как оказалось, а когда вышли из тумана, то немцы потеряли дар речи от увиденного зрелища. Туман разошился, и от края до края белых полос шли полтора десятка линкоров, уже развернувшейся боевой линией. И тут десятки вспышек опоясали весь этот огромный Гранд-флит. С 50-кабельтовых такой мощи залп мог сокрушить даже флот. Не то, что пятерку взорвавшихся германских гросс-крейсеров, что увлеклись преследованием удирающего неприятеля, понесшего к тому же крайне чувствительные потери. И это сыграло и с Хиппером, и командами гросс-крейсеров прескверную шутку. Они увлеклись погоней и допустили ошибку в расчетах. Гранд-флит увеличил ход и оказался тут раньше, чем надеялись немцы. И вот за эту самонадеянность последовала расплата, хотя в последний момент Франц Хиппер прорычал приказ, наиболее разумный в такой ситуации: разворот от противника всем вдруг, увеличить ход до максимального, немедленно радировать на Байрин вице-адмиралу Шейру, вижу перед собой весь Гранд-флит. Зиглицу откровенно повезло, британские линкоры первым делом принялись обрабатывать страшными залпами вырвавшиеся вперед Мальтке и Гебин, и уже на развороте в последние прилетело несколько тяжелых 343 мм снарядов. Один из них точно угодил в Ахиллесову пяту корабля, пробив относительно тонкие, всего в 230 мм плиты барбета кормовой возвышенной 280 мм башни, и там знатно полыхнуло. Огромный огненный столб, выбросив клубы дыма, взметнулся выше верхушек мачт. Так выглядит картина внутреннего взрыва в одной из кормовых башен линейного крейсера «Зиглиц» в результате ожесточенного боя при Доггербанке в январе 1915 года. Пожар перекинулся в соседнюю башню. Кто-то, спасаясь в панике, открыл в нее двери и попытался в ней спастись, но только погиб сам и погубил товарищей. В обоих башнях сгорели все заживо. Глава 62. Удивительное предвидение у августейшего гросс-адмирала. Но как можно заранее предвидеть такое? Хиппер только покачал головой, внимательно наблюдая, как оседает огромный огненный столб над Гебеном. Ведь именно по настоянию принца Генриха были убраны перегрузочные отделения под башнями, а створки погребов автоматически закрывались после подачи снаряда и порохового заряда, последние находились в металлических гильзах, а не в картузах, как было принято повсеместно на всех флотах. И что удивительно, последние могли воспламениться при пожаре, сгореть с адским пламенем, но не взорваться. Так что адмиралу Хипперу стало ясно, что весь расчет из 60 офицеров и нижних чинов сгорел в пекле, в которую превратилась возвышенная кормовая башня, но погреб не взорвался только потому, что створки были уже закрыты, и открыты клапаны затопления. Полдюжины моряков выбрали смерть ради спасения собственного корабля, и никто даже не попытался отворить двери в соседнюю башню. Впрочем, ее бы и не открыли оттуда, несмотря на мольбы, инструкция была категорически строга, а ключи хранились у старшего артиллерийского офицера. Так что подобное возможно только в одном случае, если бы потребовалось перегрузить снаряды и заряды из вышедшей из строя башни, для того чтобы другая башня из своих орудий их могла выпустить по врагу. Команда Гебена словно не заметила произошедшей трагедии, линейный крейсер также размеренно продолжал отправлять в противника снаряд за снарядом из своих оставшихся четырех башен. Также спокойно дрались и остальные гросс-крейсера, немцы вкусили три победы в подряд, и вряд ли возможные потери их расстроили. И сейчас эскадра линейных крейсеров отрывалась от преследующих ее британских линкоров, вела прямо к Хохзией флотте, который должен был вскоре появиться на ристалище. И тогда станет окончательно ясно, способна ли Германия овладеть трезубцем Нептуна, или вкусит полной ложкой горечь поражения, как до нее подобное случалось с любой державой, которая осмеливалась бросить дерзкий вызов непобедимому, в течение вот уже нескольких столетий Royal Navy. А теперь посмотрим, чья возьмет, тут только так, не иначе, или мы, либо нас. Вид дюжины германских линкоров, что тремя колоннами вышли из туманной дымки, и сразу же открыли огонь, необычайно воодушевил команду Зиглица. Настолько поразительным стал выход Хохзией флотте на арену, в которую превратилась сейчас южная часть Северного моря. И немцы, и англичане действовали с ужасающей деловитостью. Орудия главного калибра загремели безостановочно, и моментально стало ясно, что противоборствующие стороны настроены бескомпромиссно и решительно. Командующий флотом открытого моря вице-адмирал Шейер повел в сражении Бранденбурге и Виттельсбахе все 8 броненосцев, имеющих максимальный ход в 22 узла, чуть более быстрых, чем британские линкоры типа «Орион», что пошли навстречу в составе эскадры из 4 вымпелов. Второй отряд состоял из 3 последних дредноутов с 305 мм пушками в 50 калибров, с разнесенными в диаметральной плоскости башнями. Восьмым присоединился самый длинный линкор Royal Navy «Agincourt», имеющий феноменальный по числу стволов бортовой залп из 14 305 мм орудий. Такая расстановка получилась случайной, но именно сейчас линкоры Шейера должны были стать тем молотом Тора, что сломит неприятельскую эскадру, 8 на 8, но против 4 кораблей с 343 мм пушками немцы имели точно такое же число вымпелов с 380 мм стволами. По общему весу залпа вроде бы отряды сходящихся противников равны, но более крупный калибр имеет свои определенные преимущества. А вот с наковальней вышло плохо. 4 первых германских линкора с 305 мм артиллерии оказались против 7 британских с 343 мм орудиями, против 32 стволов англичане имели 70, превосходство двойное по пушкам, и тройное по общему весу залпа. Видимо, это Шейр осознал мгновенно, так что пара Виттельсбахов тут же отправилась в подкрепление, а другие два присоединились к Бранденбургам. Такой маневр подкреплениями отрабатывался на учениях, все прекрасно понимали, что Гранд Флит банально больше по числу вымпелов. Да и линейные крейсера тут же примкнули к своим линкорам, но продолжили сводить счеты между собой. Причем англичане получили неожиданное подкрепление, пятым к гончим и кошкам присоединился самый длинный линкор Royal Navy Agincourt, имеющий феноменальный по числу стволов бортовой залп из 14 305 мм орудий. Франц Хиппер от лицезрения корабля, которого мысленно уже обозвал крокодилом, поеживался. Попасть под обстрел такого чудовища, которое могло просто забросать снарядами в 4 центнера весом, очень не хотелось, и в то же время боя с ним не избежать, остается только надеяться на непредвиденные на море обстоятельства, как раз связанные с его величеством, благосклонностью самой фортуны данным случаем. Зиглиц горел, он уже дважды попадал об обстрел Эджинкорта, и еще относительно легко отделался. Бушевавшие на нем пожары не в счет. На море второй час шло самое настоящее побоище, корабли обстреливали друг друга, решая самый животрепещущий вопрос, кто сегодня отправится в царство Нептуна, на пожизненную стоянку. От постоянного маневрирования отрядов стелился черный дым над водой, а сами корабли то появлялись, то исчезали в тумане, обыденном для этого времени года и скверного характера Северного моря, явлением. «Смотрите, экселленс, это ведь один из Остфрисландов». Хиппер только насупился от неуместного восклицания кого-то из офицеров штаба. Линкор еле полз, на нем бушевали пожары, две трубы из трех были сбиты. Вообще-то следовало признать, наковальне крепко досталось, и это уже второй германский дредноут, что находится сейчас в столь плачевном состоянии. Тут надо отдать должное противнику. Англия на протяжении долгих столетий безжалостно грабила свои колонии ради одного – баснословные деньги уходили на поддержание величия и мощи королевского флота, грозного и мощного символа величия владычицы морей, без которого само существование Британской империи осталось бы под вопросом. Глава 63. Если Гебин дойдет до Гельголанда, то это уже будет великим чудом. Впору снимать команду, но рейху нужен каждый корабль, даже если превращенный в развалину. У нас хорошие заводы, и корабль можно отремонтировать, будет как новый. Хипперу очень не хотелось отдавать приказ снимать команду с Гибина, тот уже отходил на юг, держа ход в 9 узлов. Гросс-крейсеру сильно досталось от противника в этот день, вначале бил по нему Лайон, затем Принцесс Рейл, потом попало несколько снарядов с британских линкоров, и все подарки весом более 6 центнеров. Затем полыхнула одна из кормовых башен, и снова попадание нескольких 343 мм снарядов. Но стоило гордиться творением германским корабелов, Гебин продолжил сражение. Но полчаса тому назад по нему обрушил залп Эджинкорт, и ход снаряды были в 12 дюймов, но их было много, очень много, полузалпы из 7 стволов. И это оказалось чересчур. Корабль отползал к Хорнс-рифу, и если его миновать и не нарваться на атаку субмарины, то можно радоваться, хотя в ремонте стоять полгода. Впрочем, от атаки подводной лодки оберегать избитый гросс-крейсер должны были большие миноносцы из состава 3 и краткой флотилии, они же и снимут команду, если затопления примут необратимый характер. Тут главное спасти экипаж, опытные и обстрелянные моряки дороги рейху, и так война постоянно требует огромных человеческих жертв. Одно хорошо, скоро кровопролитие на Западном фронте прекратится. Последние сообщения несказанно радуют, ведь французы не успели отвести 3 армии с главной оборонительной линии, когда кавалерийские корпуса сразу 2 конных армий ворвались в Дижон, а оттуда вышли к швейцарской границе. Миллионная армия была отрезана, и пусть еще ожесточенно сражался гарнизон Парижа, солдаты потеряли веру в победу и стали сдаваться в плен, потрясенные неудачным положением дел с целой цепью поражений. Особенно подействовала на галлов Александрийская катастрофа, когда из Египта не удалось вывести во Францию экспедиционный корпус, яростная надежда на помощь от единственного союзника растаяла как утренний туман под жарким полуденным солнцем. И особенно важен тот факт, что непобедимый прежде Royal Navy, потеряв несколько вполне крепких броненосцев и броненосных крейсеров, теперь уже окончательно ушел в Гибралтар и порты Португалии и Алжира. И вряд ли надолго. Пошли слухи, что Испания и Греция, где короли симпатизировали немецким кайзерам, решили вступить в войну. И это весьма многозначительно, ведь всегда стараются поддержать победителя в самый последний момент, когда не придется воевать полной мерой, но вкусить плоды виктории. Одновременно с этим Италия объявила войну Антанте, ее войска перешли Альпы и освободили занятые французами менее полувека тому назад Савою и Ниццу, две провинции, которые никогда не находились под властью Парижа. Вместе с этим наступлением, объединенные под командованием адмирала Сушона, тот получил повышение для того, чтобы иметь равный с Гауссом чин во избежание противоречий. Морские силы Германии, Австро-Венгрии, Италии и Оттаманской порты сами начали операции в западной части Средиземного моря. Первым делом, плотно блокировали Мальту, от которой ушел Королевский флот, и высадили десант из двух итальянских дивизий на Корсику, где местное население, с неприязнью относящееся к французам, с восторгом встретили одноплеменников. Турки начали наступать из Триполитании на Тунис, колониальные войска не смогли оказать сопротивление и медленно отходили в Алжир. Так что в конечном исходе войны мало кто сомневался, и вслед за поражением Франции англичане встанут перед неприятной дилеммой войны с целым альянсом европейских стран, обладающих немалым объединенным флотом. Потому важно победить сегодня. По репутации Королевского флота это будет удар страшной силы, и окончательно развеет миф о его непобедимости. Смотрите, экселленс, посмотрите, это линкоры Шейера. Зиглиц выскочил из-за полосы тумана, и как Хиппер ожидал, он увидел линейные крейсера англичан с Эджинкортом. Британцы вцепились мертвой хваткой, как их знаменитые бульдоги, и оно понятно, жажда реванша и мщения страшная штука. Но тут из другой полосы тумана вывалились шесть линкоров вице-адмирала Шейера, тут же начавшие осыпать гончих и кошек залпами из 380 мм орудий, противостоять которым английская броня не могла, она пробивалась подобно мокрому картону. Стрелять на пределе возможного, снарядов не жалеть. Сорвавшись на хрип, прорычал Хиппер, понимая, что столь удачный момент упускать нельзя. Противник подставился, и сейчас оказался зажатым между Сциллой и Харибдой, между молотом и наковальней. Все решали минуты, но команды гросс-крейсеров и так знали, что делать. Вокруг британских кораблей взметнулись десятки белопенных всплесков, и затем пошли попадания. С ужасающим грохотом взорвалась средняя башня на Инвинсибле, броня которого не выдерживала и 280 мм снарядов, а тут попали 305 мм, несколько штук, стреляли по нему до Виттельсбаха. Хотя первоначально, при закладке, их называли тип «Кайзер». Три уцелевших линейных крейсера «Рейл Неви» стали быстро убегать к туманной дымке. А вот Эджинкорту не повезло, на него обрушились залпы из 380 мм снарядов всех четырех «Бранденбургов», а 229 мм броня не могла устоять. Длина линкора с семью башнями, что последовательно расположились в диаметральной плоскости, сыграла злую шутку, куда ни попади 380 мм снаряд, то везде он может наткнуться на барбет или погреб, который не защитит тонкая броня. «Майн Готт!» словно перерубило пополам. Только и смог прошептать Хиппер, потрясенно глядя, как досаждавший гросс-крейсерам линкор погиб в огненной вспышке. Линкоры типа «Кайзер», в этой реальности ставшие «Виттельсбахами», так как броненосцы этого типа были переданы туркам, сражаются в Ютландском бою. Глава 64. «За ваш нейтралитет османам придется заплатить». И они это прекрасно понимают. Так что все додеканизы с Родосом вашему адмиралу и Бергарду мы уже передали, броненосцы через Босфор пропустили. Остается Мудрость с тремя островками, что запирают Дарданеллы, пока там наши крейсера стоят, и вот их мы потихоньку передадим, переоформим, так сказать, аренду. Этого будет вполне достаточно, чтобы ни один флот в мире не смог пройти в Черное море без вашего на то особого разрешения. А после войны соберем конференцию и уже примем общий запрет для всех стран, кроме Российской империи, мы честно платим по долгам. Принц Генрих усмехнулся, он не скрывал хорошего настроения. Ведь Дертак состоялся, и Гранд-флит потерпел в нем поражение, и никак иначе. Потоплен конфискованный у бразильцев линкор Эджинкорт, вместе с ним и два линейных крейсера с 343 мм пушками ушли на дно, и пара инвинсиблов, пусть и не таких мощных, с тонкой броней и 305 мм артиллерией, но в общее число потерь они прекрасно плюсуются. Тем более, что на этом фоне два потопленных германских дредноута первой постройки с паровыми машинами выглядели не больше чем достойной данью, отданной за великолепную победу, в поддержании престижа Британской империи. Но никак не больше, и в победе Хохзи и флотте над досель непобедимым до этого дня Рейл Неви никто в мире не сомневался. Французов мы дожали, хотя все расчеты опять пошли кувырком, как вы любите говорить, 5 месяцев вместо 3, и вообще первоначальных 2. Сие есть большая разница, но мы воевали с могущественной страной, у которой колонии на всех континентах. Вот они и станут платой за нашу общую победу. Франция должна быть поставлена на свое место, такая опора для Британской империи нам не нужна, как и Япония, мрачно произнес великий князь Александр Михайлович, у нас многие жаждут реванша, так что Циндао мы им не дадим взять, сибирские корпуса отмобилизованы, как и бригады пограничной стражи, что развернуты в дивизии. Ники решил предъявить Японии ультиматум, хотя в мягкой форме, мы будем посредниками при заключении мира между вами, и как честные маклеры, как однажды сказал фюрст Бисмарк, должны получить обратно отданную Витте южную часть Сахалина. Теперь такого соглашения можно и нужно добиваться, улыбнулся принц Генрих, но очень зло. В Германии наглое поведение азиатов, под шумок войны на европейском континенте, начавших занимать островные владения в Тихом океане, вызвало всеобщее возмущение. Но ничего сделать немцы не могли, слишком далека Япония, к тому же страна восходящего солнца имеет большой военно-морской флот, уступающий по числу вымпелов только Англии, Германии и САСШ. Да и армия весьма многочисленна, и справиться с ней может только Россия, имеющая втрое больший военный потенциал с огромным мобилизационным ресурсом. Да, у японцев большой флот, но Вилли скоро сделает открытое заявление, что на помощь вашей армии в Маньчжурию в самое ближайшее время отправит десяток наших корпусов. И эти вероломные азиаты будут полностью выбиты с материка нашими общими усилиями. Думаю, это произведет на японцев определенное впечатление, а мы его усугубим в должной мере, для вящей покладистости. Англия ведь не будет воевать за интересы Японии, чтобы не повторить злосчастную судьбу Франции. Времена Наполеона давно прошли, когда на острове могли плевать на устроенную им континентальную блокаду. Теперь у нас есть флот, способный, бросив вызов, ведь в Средиземном море это вполне получилось. Сандра пожал плечами, действительно, Британская империя потеряла не только Кипр и Египет, экспедиционный германо-турецкий отряд продвигался вверх по Нилу в Судан, и участь этой колонии была уже предопределена. За британцами осталась пока Мальта, блокированный со всех сторон остров, да Гибралтарская скала, участь которой фактически предопределена. В Африке дела обстояли не хуже. Объявлено о создании Бурской федерации из восстановленных республик Оранжевой, Трансваля и восстановленного Наталя. Буры продвигались по Бичуаленду, вторглись в Родезию, уже угрожали занятием всей Капской колонии, где проживало достаточно много их одноплеменников, потомков голландских и немецких переселенцев. И хотя туда подходила сильная британская эскадра из 2 дредноутов и пары линейных крейсеров, сыграть своей роли она уже не сможет. Дертак внес свои коррективы в войну на море, на которую, как выяснилось, даже могущественной Британской империи банально не хватает кораблей. Особенно, когда в Рейхе начали строить сотни подводных лодок и готовить для них экипажи, тут уже прямая угроза торговому мореплаванию на всех океанах, кроме Северного Ледовитого, на последнем судоходство ограничено льдами и нейтралитетом Российской империи. Франция заплатит за все разбитые горшки на европейской кухне. На таких условиях, мы так предполагаем, Лондон пойдет на заключение мира, отнюдь не перемирие. Продолжение общемировой войны станет для британцев делом крайне затратным, ведь и мы начнем боевые действия, а от Персии и Туркестана не так далеко до Индии, этой жемчужины британской короны. Так что Туманному Альбиону есть что терять. К тому же их бывшие колонисты в Америке не заинтересованы воевать за метрополию, наоборот, у них есть свои интересы, совершенно противоположные. Как мы знаем, они желают сами доминировать в мире. Сейчас мы должны объединить усилия, чтобы такового не случилось, мы оба прекрасно знаем, что произойдет в будущем. Хотя да, тут ты прав, в ответ на нашу консолидацию они создадут свой альянс. Терять господство англосаксы не пожелают, но для сохранения готовы им поделиться со своими бывшими подданными, тут общие, родственные интересы. Ники завтра выступит с речью в Думе. Тут мы должны первыми предъявить миру наши совместные требования. Корабли Кайзерлихмарини после Ютландского сражения, в котором им крепко досталось. Глава 65. Не раз предлагал копенгагировать Германию, начав с Кайзерлихмарини, но к моим настоятельным требованиям не прислушались, а король однажды даже сказал, что я сошел с ума. Теперь мы пожинаем плоды той поразительной недальновидности, которую мы все проявили, и правительство, и парламент с адмиралтейством. Но я не могу обвинить ни себя, ни вас, мой молодой друг, мы сделали все, что было в наших силах, но не в достаточной степени, чтобы наша страна могла отпраздновать победу. Лицо старого адмирала исказило гримаса лютой ненависти, и Джекки, наклонившись в кресле, напористо заговорил: «Глупцы, мы могли победить Германию легко, просто заперев ее флот в прибрежных гаванях на Северном море и на Балтике. И все, броненосцы резерва обеспечили бы полное господство нашего флота в любой точке мира. Блокирование мы проделали бы и с австрийцами на Адриатике, установить там барраж еще проще, и с турками, загнав их корабли в Босфор, и пусть они вредят русским на Черном море как хотят. И все, сидели бы тихо в закрытых будках на цепи и не гавкали бы. Вы абсолютно правы, сэр. Так я и предполагал ход войны». Уинстон Черчилль пыхнул сигарой, пытаясь сохранить невозмутимость, хотя сделать было неимоверно трудно. Общественное мнение в стране словно взбесилось. В разгромном поражении в Ютландском сражении обвинили адмиралтейство, и в чем-то критики были правы. Всю войну имелась особая 40-я комната, где дешифровывали перехваченные германские радиограммы, не все, конечно, но где-то с половину. И последние расшифровки дали возможность навязать германскому флоту генеральное сражение. Жаль, что ни Джилика, ни Битти не воспользовались этой возможностью. Как и другие адмиралы прежде, Милн, Стерди, Мур и прочие, Кайзерлихмарине воевал совсем не так, как от него ожидали, дерзко и с выдумкой, агрессивно, и захватом угольных станций установил свое господство в западной части Индийского океана. Широчайшее применение подводных лодок и минных постановок несколько парализовало ответные действия Королевского флота, а то, что с первых часов война пойдет в Восточном Средиземноморье, вдоль всего южного побережья Африки, было совершенно неожиданно. Ведь немцы задействовали с первых же дней свои броненосцы и крейсера, не считаясь с потерями, нанесли невосполнимый ущерб британскому судоходству на протяженных коммуникациях. Захват Суэцкого канала стал чуть ли не смертельным ударом, стоимость перевозок через всю Атлантику с юга на север возросла втрое, а время перехода увеличилось вдвое. Немцы целенаправленно готовились к войне 4 года, начиная с весны 10-го, почти спокойно произнес адмирал Фишер, медленно раскуривая сигару, что было для него необычно. Да-да, именно так. И центр усилий флота переместили в Средиземное море и Индийский океан, на остальных театрах лишь демонстрируя активность. Завозили заранее припасы, мины и снаряды, возвели и подготовили береговые батареи, подготовили плавучие доки и даже верфи. Под видом переселенцев завезли отборных солдат, обеспечив им годичный запас всего необходимого. И главное, все свои устаревшие корабли разбросали по укрепленным стоянкам в самый последний момент, когда мы ничего не успевали сделать, а начинать войну не решились политики. Но все начали намного раньше, когда помогли, да что там, сами разбили итальянцев, переведя свои вроде бы слабые броненосцы в Средиземные моря, продав их османам. Мы слишком легкомысленно отнеслись к этой победе, полагая, что турки начнут воевать с русскими, учитывая их трехвековое противостояние и давнюю взаимную неприязнь с религиозной рознью. И главное, упустили момент, когда не смогли заставить царя и его министров начать войну с кайзером. Именно так и есть, сэр, но, к сожалению, я тогда легкомысленно посчитал, что они никуда не денутся, ведь займы нужно отрабатывать. Но русский самодержец и его сановники проявили дьявольское коварство. Впрочем, еще Бонапарт отмечал, что они настоящие византийцы по своей природе. К тому не стоит преуменьшать немецкое влияние. Просто осознали, насколько удушающими могут быть наши объятия, хрипло рассмеялся старик, но тут же стал серьезным. Мы давние враги, а русские не забыли Крымскую войну, и ту нашу помощь, что мы оказывали японцам во время их войны. Про французов я говорить не буду, они никогда не были союзниками русских, и лишь четверть века тому назад сообразили, что новую войну с немцами один на один просто не вынесут, ведь Германия значительно усилилась. Но и русские проявили коварство. Деньги охотно брали, вот только отдавать их не станут. Не смотрите на меня так удивленно, неужели вы не понимаете простой момент, сопряженный с преждевременной кончиной кредитора, не имеющего при этом законных наследников? Черчилль рассмеялся, не вполне искренне, впрочем, о подобном варианте развития событий, весьма возможном, начал догадываться после марокканского кризиса, когда русские министры с царем сделали ряд заявлений. За 3 месяца до начала войны повеяло нехорошим, Петербург начал показывать, что воевать за французские и британские интересы не собирается, будет блюсти нейтралитет. Это заставило Лондон и Париж удвоить собственные усилия, совершенно не надеясь на русских. Такой поворот событий не удивил, что Российская империя откровенно слаба, стало ясно еще в 1904 году, Цусима с Мукденом это наглядно показали, что потом подтвердил позорный Портсмутский мир и начавшаяся в империи революция. Германские линкоры типа «Байерн» в сражении стреляют из своих 380 мм орудий по британским кораблям. В реальной истории немцы запоздали с их постройкой. Глава 66. Никакого мира с тевтонами быть не может. Сильная Германия означает вечную опасность для Британской империи, и ее нужно сокрушить. Что мы сможем сделать, сэр, если, даже когда, будем говорить честно, Франция капитулирует? Их правительство уже в Бордо, Париж едва держится, армии окружены. За Луару отошло едва 30 потрепанных дивизий, совершенно расстроенных, как сообщили фельдмаршалу Китченеру. Черчилль замолчал, пыхнул сигарой, несмотря на некоторую свойственную ему горячность, он никогда не предавался унынию, да и перепады настроения были редким явлением. И как политик, и как военный, понюхавший пороха на колониальных войнах, он всегда старался найти выход из сложившейся ситуации. Размышляя, Уинстон не заметил, с каким молчаливым поощрением на него смотрит Джеки Фишер. Старый моряк только улыбался, прекрасно понимая, над чем думает молодой политик. Хотя не все так плохо, как может показаться. Считаю, что нашим парламентариям не следует принимать предложение царя. Пусть даже мир на таких условиях для нас вполне приемлем, своего не утратим, и уступки самые минимальные, а по всем счетам расплатятся французы. И правильно, ведь не зря в истории сохранилось чеканное изречение «Vae vitis». Но не сейчас, и не для нас, мы сможем победить даже в такой войне, благо имеется опыт континентальной блокады, нужно только затянуть время. А потому французы должны воевать до последнего, и никаких переговоров о мире со швабами им не вести. Правительство в Бордо, отлично, оно должно перебраться в Лондон, пусть будет законной властью в изгнании. Можно и в Касабланку, тогда сохранится твердое управление колониальными владениями, люди и ресурсы нужно мобилизовать на продолжение войны, вывести в Алжир все войска, пополнить, снабдить, у Британской империи большие возможности, мы еще толком не приступили к войне, и увести весь французский флот, а при невозможности его надлежит уничтожить. Но лучше сохранить при себе новые корабли, мы должны восполнить собственные потери, и не дать нашим противникам ни малейшей возможности прибрать хоть один вымпел. И тогда все германские победы на континенте теряют смысл. Молодой политик оживился, щеки потихоньку, с каждым сказанным им словом, покрывались чуть ли не юношеским румянцем. Черчилль пыхнул сигарой и продолжил говорить, уже немного горячась. Займут порты Франции, ничего страшного, блокады все равно нам не устроит, у них нет столько крейсеров, а для увеличения числа субмарин потребно 2 года, пусть 1, но это важное для нас время. Линкоры с линейными крейсерами идут к Кейптауну, туда же прибудет Австралия. Через пару месяцев, максимум 3, нужно покончить с африканской эскадрой Энгинеля, а крейсера Шпея не больше, чем срезанный цветок, обреченный на смерть. Против 3 линейных крейсеров они не устоят, ни при каком раскладе, и никакой помощи от японцев принимать нельзя. Они не должны примазаться к нашей победе. Сами справимся, собственными силами. А узкоглазых союзников нужно втянуть в войну с русскими. Царю сразу станет не до похода на Индию, а завоевание Персии будет утомительным предприятием. Железной дороги нет, а на верблюдах и повозках снабжение армии устроить невозможно. А транспортом от портов Индии идти недалече. Потомок воинственного герцога Мальборо пыхал сигарой, мыслил как всегда масштабно, словно художник, рисующий картину быстрыми широкими мазками кисти. И старый собеседник был идеальным слушателем, любуясь молодым политиком, британское общество взрастило достойную смену. Японцы, как и французы, должны воевать до последнего солдата своих армий, пусть забирают все, до чего дотянутся, и взрывают железную дорогу с туннелями, тогда русские не смогут доставлять подкрепления, и дерутся до посинения. У них большая армия и флот. Мы как раз захватим все германские колонии в Африке и показательно накажем буров. За 2 следующих года введем в строй 10 линкоров с 15-дюймовыми пушками. Этого будет достаточно, чтобы устроить показательный урок итальянцам, а затем загнать австрийцев в Адриатику, а немцев с турками в Босфор. Захватим русские владения в Эритрее и снова займем Суэцкий канал. Самое слабое звено как раз Турция, подобьем христиан на восстание, окажем помощь. Воевать против немцев следует на периферии, там, где мы используем флот, а у них всего одна железная дорога. Это Аравийские земли, Палестина, Месопотамия, мы их измотаем войной, и будем ждать, когда американцы выступят на нашей стороне, хоть я их и недолюбливаю, но они прекрасно понимают, что лучше разделить власть над миром с нами, чем вообще не получить ее, и даже поставить свое господство в новом свете под угрозу. Черчилль разошился не на шутку, его понесло, контуры победной войны выступали все отчетливей, и Фишер понимал, что тот прав. Заключать мир нельзя, нужно продолжать войну, и найти доводы для убеждения парламентариев. В этот момент дверь тихонько приоткрылась, в кабинет проскользнул адъютант, положил на стол пакет, характерная печать канцелярии премьер-министра сразу бросилась в глаза. Джекки, стараясь слушать разошедшегося не на шутку Черчилля, прочитал послание, и лишь огромный жизненный опыт и хладнокровие позволило ему не обложить морской бранью правительство, которое решило отыграть назад в партии, которую еще толком и не начинали. Теперь времени терять было нельзя, и Фишер произнес охрипшим голосом, бросив листок на стол: «Здесь наша отставка, мой молодой друг, мы более не лорды. Миротворцы решили сохранить положение и прекратить войну, приняв предложение царя. Нам нужно ехать в парламент и правительство уговорить, не совершать такой глупости. У нас есть шансы на победу, и весомые, а принятие дает лишь временную отсрочку от новой войны. Так что поторопимся, и не дадим свершиться ошибке, полагаюсь всецело на ваше красноречие. К 1914 году мир поделен, а потому всегда найдутся недовольные таким разделом». Послесловие Кенигсберга, июля 1915 года, глава 67. «А ведь мир определенно изменился, Генрих. Надолго ли? Только Всевышний знает, Вилли, в книгах такого нет. Теперь мы можем только предполагать, что будет дальше. По крайней мере, война закончена, англичане все же пошли на мир, когда японцы отказались воевать с русскими. Ники все же согласился на полюбовный мир с ними, благо обо всем на переговорах в Мукдене договорились. Ага, мы воевали, и за южную половину Сахалина, что вернулось русским, отдали японцам всю Камбоджу в компенсацию. Вилли, мы ее все равно у французов отобрали, а себе ведь Кахинхину оставили в качестве компенсации. К тому же японцы возвратили нам все острова обратно, причем вернули награбленные, грех жаловаться, этим макакам надо же было чем-то поживиться. И учти, это не столь высокая плата, зато теперь из стана наших врагов японцы потихоньку превратятся в наших союзников. Кхмеров им будет мало, но так рядом Сиам, и формально независимый, даже войны нам не успел объявить. Принц Генрих хмыкнул, Францию обобрали, но не до нитки, как следовало бы сделать, и правильно, проигравший платит за все. К тому же прекрасно зная итоги той возможной войны, когда Германию действительно ограбили без всякой жалости, а так поступили почти гуманно, решили в свою пользу марокканский вопрос, в котором уступили 4 года тому назад, бросили кость японцам в виде сахалинского отступного, да забрали себе Кахинхину с Сайгоном. Иметь такую базу рядом с новым японским владением, с надеждой, что страна восходящего солнца в будущем станет союзником и войдет уже в союз 4 императоров, дорогого стоит. Прибрали к рукам еще остров Новая Каледония, с его гигантскими запасами никеля и других металлов, а еще небольшую часть Гвианы в Южной Америке, как точку опоры на континенте, и на этом аннексии с французов закончились, почти благостно поступили, без тотального ограбления. Португальцы за свое невольное участие в войне лишились бухты Делага с окрестными землями, и теперь их имеет общую границу с Федерацией Бурских Республик, подкрепленную связующей железной дорогой. Лиссабон также отдал и небольшой клочок своего протектората Конго, и Рейх заполучил Кабинду, недра которой богаты нефтью. Так что и с востока, и с запада Южной Африки теперь по 2 германских анклава. Бельгийцы уступили уже часть территории своего Конго, с запада от цепи озер, где в будущем должны обнаружить богатые месторождения, где алмазов хватает. Так что владения присоединили немного, но исключительно важные стратегически, с месторождениями полезных ископаемых. Британская империя отписала под протекторат только султана Занзибара, со всеми его островами, да со скрежетом согласилась на независимое бурское государство, в которое вошла и провинция Наталь. Вот и все потери, даже Китаю Вейхайвей не вернули, довольствовавшись тем, что русские признали зоной интересов весь юг Персии. Вернули также Египет, но признали его формально как территорию Оттаманской порты, временно отданную под британский протекторат. Рейх получил право на небольшие куски Синая и Палестины, а вот Кипр, ставший камнем преткновения, полностью отошел Греции. Кое-что передали Италии, Саввою и Ниццу, но тут все по справедливости. А вот Корсику, где местное население ненавидело митрополию, отдавать не стали, как и Тунис, как сказал Ники, жирно будет. И правильно, ведь до последнего тянули с объявлением войны, да и союзниками быть перестали после войны с Турцией, да еще наложили контрибуцию на Францию и Бельгию, которую тем выплачивать долго придется, страны ведь сильно разорены войной, которая по ним жестоко прокатилась. К тому же все русские займы списали, так что доходы сильно упадут. Больше всех получила не воевавшая Россия, выступившая миротворцем, обеспечила себе проход через Босфор и Дарданеллы, получив острова в Эгейском море. Возвратив Сахалин, полюбовно разделила Маньчжурию с Японией, северную, малозаселенную часть с КВЖД забрала себе как протекторат вроде Бухарского эмирата, а южную загробастала Япония, тоже под вывеской протектората, обеспечив себе конфликт с китайцами. Впрочем, и Германия не в накладе осталась, русские предоставили концессии, край ведь заселять и осваивать нужно, там население всего 1,5 миллиона, так что есть куда переселенцев направлять, да и климат помягче, чем на севере. Франция никогда больше не будет представлять опасности, 100 тысяч армий, и не больше, в колониальных войсках ограничивать не будем. Да и нам с Ники большие армии ни к чему. Надо договориться в Вашингтоне, чтобы все страны имели армию с 0,5% от числа населения, а в колониях и того меньше. И новых кораблей не закладывать, пока старым 20 лет службы не будет. И водоизмещение тогда считать, сколько на слом пустили, столько и построить, 2, а то и 3 броненосца за линкор считать. Можно достроить те, что со стапелей спустили, иначе англичане соглашение не подпишут, и сделать перерыв на строительство в течение 10 лет. Англичанам это выгоднее, чем нам, зато малые корабли и подводные лодки нам сулят преимущество. Так что на переговорах позиции равные будут. Переговоры о всеобщем разоружении инициировал царь, и его поддержал президент США. Понятно, что Англия свои 8 линкоров с 15-дюймовыми пушками, но так и в Германии их столько же будет, паритет. А вот в других странах калибр артиллерии будет ограничен 14 дюймами, и этого вполне достаточно. Ни к чему дредноутную лихорадку продолжать, слишком она разорительна для всех стран. Если все дружно выступим, то соглашение подписано будет всеми, даже Британией. Так как проигравшей стороной одна Франция является, а ее не след дальше притеснять, галлы с англичанами теперь на ножах долго пребывать станут. Так что если сейчас послабление Парижу сделаем, вполне можно старые счеты окончательно закрыть. Так что посмотрим, каким мир будет, но великих потрясений вроде удалось избежать.